Методичку тоже надо где-то применять. Там, где ущербный народ, там, где уже действительно когда все спирит напрочь, надо их избавлять от зависимости и так далее. Наша задача, мы-то с вами, как специалисты, не к этому призваны, а к тому, чтобы не допустить. Хотя с ними тоже надо работать. Тоже надо работать. И вот там, в Италии, 3000 клубов трезвостей. В пьяной пропитой Италии чудеса произошли. Север Италии протрезвел. Они увидели мир. И смертность у них прекратилась. Рождаемость повысилась на этой территории. А центральная часть исчезает с лица земли. Там, где Милан, где Рим и так далее. А юг вообще конец света. Мы честные люди, поэтому далее относим к этой модели в целом. И, к сожалению, вот такая ситуация. А говорить нечего, положительного нет ничего. Следующая модель евразийская. Евразийская. Это тоже отрицательная модель, к сожалению. И к этим странам относится евразийская модель, двоеточие. Так и напишите. Все бывшие республики бывшего Советского Союза, за исключением одного, профессионала сидят и молчат. А вот все остальные говорят, кто меня слушал, молчат. Кто меня в Агаповке слушал, молчат. А все остальные высказывают мнение, какое государство из бывших 15 республик не пошло по пути, извините, массового размышления, извините, болтовни и философствования, а занялись конкретной трезвенческой работой и спасли свою нацию. Какое? Вот, говорит Белоруссия. Ну, я понимаю, конечно, да, белорусы молодцы. Но когда туда приезжаешь, а я часто там бываю, каждый год это точно, раз бываю в год, и уверен, что от вас кто-то туда есть, на родные, близкие у кого-то есть. Действительно, чистота, первое что, порядок. Я видел своими глазами, как первоклассники ходят сами в школу. У меня внук в 4 классе, и я его беру за руку, и я знаю, что с ним все может быть. А у них там нет никаких проблем. Оказывается, когда к власти пришел Лукашенко, мы же все смеялись, ну не все смеялись, а многие смеялись, ну как председатель избрали такой страны, страной ругань и так далее. Молодцы, что председатель избрали. Во-первых, сегодня урожайность самая лучшая на планете, 40 центнеров гектара зерновых. Да каждый председатель колхоза, а там все эти колхозы остались, колхозы, он герой социалистического труда по меркам бывшего Советского Союза. За 35 давали центнеров гектара, а 40 держат. В отношении педофилии. Лукашенко не знал, когда получил государство, он не знал, что делать с педофилией. Все педофилы мира рванули на эту территорию. Была полная свобода. И творилось, ну, просто страшные дела творились. А он вел смертную казнь за педофилию. И все педофилы оттуда сразу же исчезли на следующий день. И там больше нет этого понятия. Нет. Они у нас здесь работают, на Украине, там другие. А в Беларуси нет. Я видел своими глазами, как в деревнях тротуары выкладывают пакетом, как в городах. Я такого у нас в России нигде не видел. Просто деревья охватывают, целый район берут и делают паркетные... Вот. Все под... просто вот под дорожку все спахано. Нет никакой бриллианта этой там или что-то. Чтобы территория пропадала, как у нас леса эти самые, немцовские, как их называют, или ельцинские леса, да? Нет такого порядка, чтобы эти самые порядки росли лесами. Ну... У них все в порядке. Да, хвалить есть за что. Но мы знаем и другую историю. Вы, наверное, помните площадь Немида несколько лет назад. Коллективный праздник пивной в Минске. А площадь Немида – это большая площадь довольно-таки. А метро тут подходит рядышком. А что такое пивной праздник? Это бесплатная выдача пива всем и вся. Там и курили, тоже бесплатно. Тоже на домашних всем раздавали красивые девушки. Вот. Пиво всем предлагались. Ну и, конечно, десятки тысяч молодых людей туда рванули. Рванули. Программа-то у нас, мы понимаем, о чем речь. Рванули и там по полной. И там по полной. И вдруг пошел ливень. Пошел ливень. Ну, молодежь, конечно, боится ливня, как все всегда известно. Они рванули, вся эта масса, в проход к метро. Подземный проход к метро идет готовый. Ну и давка началась. 53 человеческих жизней, как ни думал. 53 девчонки, просто детишок растет их. А 300 человек инвалидов до сих пор. Сделали анализ этих 53, они все были пьяны. Все. Все. И эта вся толпа, кто давила, все были пьяны. И все, кто погибли, пьяны. А вот это праздник, это праздник. У нас же праздник пива. Через три дня показывают по телевидению. У нас не показывали это. Не дай Бог такое показать. Стоит Лукашенко со свечкой, плачет. Просто плачет откровенно, что натворили. А с их разрешения это все было. С разрешения правительства. Стоит все правительство со свечкой. Все плачут. Мы думали, что это будет очень серьезный урок для господина Лукашенко и его правительства. Нет. Не послужил этот урок. Вот сегодня прошли информационные агентства, сообщили совсем недавно, что в больших количествах правительство Белой Руси закупило в массовом порядке вино из Грузии. В огромных и продает народу. Я понимаю, если бы господин Лукашенко поступил как королева Швеции, правительство Швеции или Норвегии, они вынуждены закупать эту заразу в южных странах, Европы, вынуждены по нормативам Европейского Союза в больших количествах. Но особенно вот королева Норвегии и король Норвегии, они не допустили, а вначале в Швеции этот порядок был, сейчас он нарушен, а вначале в Швеции они не допустили вначале это вино до народа. Но они вынуждены были закупать, потому что такой закон. С юга они берут вино, а на юг с севера лес, нефть, газ, ну и все такое, рыбу, пожалуйста. Вот это, ну, не тот дикий обмен, как у нас был в пьяные ельцинские времена, товар на товар, да? Этот странный вид, бартер, да. Ну, все цивилизованно вроде бы, товар, деньги, товар, с точки зрения экономики, но гнилая экономика-то по уничтожению народа. А король Швеции и королева Норвегии придумали, как поступить правильно. Они сделали очень просто. Они закупают, перегоняют это все в спирт и отправляют туда, куда нужно. Сейчас я скажу. А вот когда я первый раз приехал в Швецию, у меня было, знаете, вот у нас около крупных домов стоят ящики под мусор. Да, стоят? Ящики под мусор стоят. И мы туда все бросаем, так ведь? Когда-то пробовали, заводили специальный ящик отхода продуктов питания, ничего не получилось. Ну, не было, ну, мы такие. А у них три ящика. Первый ящик, это значит, вот стекло, металл, вот все такое. Второй ящик, это продукты питания, понятно, куда это идет. А третий ящик, это по нашей с вами теме. Это бумага, картон, дерево, вот все, что горит, все в третий ящик. Все в третий ящик. И из этого ящика отправляют все в котельный городок. И спиртищи, которые из вина перегнали, тоже в котельный городок. Оказывается, таким образом отапливать города в 3 раза дешевле, чем нефтью и газом. Не дали заразу народу, дали тепло. Почти бесплатное. Так памятник-то надо при жизни ставить королеве королеве. Вот как любит свой народ. Как любят они свой народ. А президент Беларуси вот... Народу все это отдал, все это заразу, и народ спивается, сам уничтожается. Это не решение вопроса, не урок, видимо, был. Нет ли Белоруссия? Какое государство? Грузия? Да Грузия сейчас спилась напрочь, на вине там. А? Узбекистан? Нет, в Узбекистан есть проблемы, хотя в Узбекистане пьют мало. Туркмения. Вот. Отличная оценка. Конечно, друзья мои. Туркменистан. Вы что, думаете, просто так уходит в мир иной совершенно здоровый президент? Сафар Мурат Ниязов совершенно был здоровым. И вдруг нам объявляют сердечко. Но мы знаем, что по телефону можно убить человека, можно убить ядерный рентген. Все это известно. Но совершенно, наверное, когда-нибудь. А может быть и никогда. А может быть и расскажут нам когда-то правду, почему и что произошло с Сафар Мурат Ниязовым. Ведь это же, смотрите, клака планеты, да, вторая, рядом находится Афганистан. И он граничит с этим государством. И кому бы спиться, прокуриться, пронаркотизироваться, как раз этому государству, вновь образовавшемуся самостоятельному государству. Но Сафар Мурат Ниязов не разрушил границы Советского Союза. Он их усилил. Усилил. Конечно, там были проникновения, конечно, там были проблемы. И он их старался решать. И там, кстати, в начале 90-х годов были очень серьезные проблемы. Оттуда эту страну покинули просто сотни, тысячи людей, десятки тысяч людей. Приехали сюда, осели здесь. А сейчас в Москве в посольстве стоят огромные очереди. Десятки тысяч людей стоят в очередях, ведут записи, перезаписи, хотят вернуться назад в Туркмению, в Туркменистан. А правительство Туркменистана говорят, в старые тяжелые времена вы нас предали, вы нас покинули, а сейчас, дорогие друзья, мы и без вас обойдемся. А почему туда народ стремится? А хочу вам сказать. Это все по нашей с вами теме. Несколько лет назад 7 депутатов Государственной Думы Российской Федерации поехали по приглашению депутатского корпуса в это государство. У нас из нас поехали.